Глава 12. По заснеженному полю, на котором пучками торчала сухая трава, бежали солдаты в противогазах. Вдали раздавались короткие выстрелы. Автоматное эхо волной разносилось от поля до низкого здания, в котором располагался наблюдательный пункт. Передвигаясь по полю короткими пробежками, солдаты то падали в снег, то опять подымались и резко бросались в атаку. Уверенный голос сержанта подгонял их командами. «Взвод на землю! Все встали! Короткими перебежками вперед!» Полминуты спустя резкий голос прозвучал от леска, где еще два сержанта сидели на сваленном дереве. «Бандарь, хватит гонять их уже! Разворачивай и давай к огневым! Через 10 минут получаем патроны!» Сержант Бондаренко, взглянув на деревья, уверенно выкрикнул. «Взвод, развернулись! Всем снять противогазы!» Сергей и его сослуживцы, остановившись в снегу, начали стягивать противогазы, тяжело дыша и обтирая виски. Несмотря на февральский морозец, красные лица солдат были залиты потом. «Взвод, в колонну по три! Становись!» — прозвучал новый выкрик сержанта. «Живее!» Двигаясь строем, взвод прошел к одноэтажному домику, над окошком которого висел рукописный плакат «Пункт выдачи патронов». Протяжное эхо стрельбы раздавалось здесь громче, чем в поле. Короткие очереди доносились из-за холма, где располагался огневой рубеж стрельбища. «Взвод, 5 минут перекур! Разойдись!» Солдаты рассыпались в кучки и начали доставать сигареты. Сергей остановился недалеко от угла деревянного домика и принялся молча смотреть в грязно-серое небо, пытаясь прийти в себя окончательно. Какое-то время короткие кашляния и бурчания солдат доносились до слуха Сергея. Затем он внезапно услышал. «Рябинин, а ты вообще никогда не курил?» Сергей обернулся к сержанту. «Да, пробовал в школе однажды». «И чего, не понравилось?» «Да, не понял я как-то». Внезапно в глазах Бондаренко мелькнуло веселое выражение, как у злобного двоечника, что придумал какую-то шалость. «Рябинин, а давай ты сейчас выкуришь сигарету. Прикинь, как тебя развезет». «Не, не надо, товарищ сержант». Сергей инстинктивно напрягся и кивнул на вершину холма, за которым стрелял третий взвод. «Я же в мишени не попаду!» «Да херня это все! Беззаботно махнув рукой в сторону, старослужащий вытащил сигарету. «На, бери и закуривай!» «Ну, не надо, товарищ сержант!» Сергей машинально поправил оружие. Бондаренко сурово нахмурился. «Рябинин, это приказ!» «Ну, товарищ, отстань от него, Бондаренко!» Резкий голос Руденко, как раз подошедшего к зданию, оборвал завязавшийся спор. «Прав, факир, нехрен взвод подставлять!» На лице Бондаренко мелькнуло разочарование. Руденко же весело выдохнул. «Он у нас еще выкурит, и не одну сигарету, а две! Но не прямо сейчас, а в казарме!» Он похлопал Сергея по шее. «Согласен, факир!» Сергей обреченно вздохнул. «Да, так точно, товарищ сержант!» Человек на вершине холма усмехнулся. «В тот день я свалил 2 мишени из 3, а вечером, после того, как вся рота вернулась со стрельбища, я вместе с сержантами отправился в учебные классы, где я действительно выкурил сразу 2 сигареты». Горящая над входом в просторный класс лампочка освещала пособие по устройству автомобиля и несколько рядов деревянных столов. На то, чтобы высветить все помещение, мощности лампочки не хватало. Несколько стендов с железными агрегатами и армейский УАЗик с разобранным кузовом терялись во мраке в другом конце класса. 4 человек находились у стенки, на которой висела доска. Простейшие схемы устройства автомобиля покрывали ее незатейливой вязью. Сергей сидел под доской, напряженно сжимая в руке сигареты. Уверенный голос сержанта звучал очень громко, но он его словно не слышал, сосредоточившись на том, чтобы просто не выронить сигареты. «Глубоко не вдыхая, а то сразу может и вырвать. Так, полегоньку, чтобы легкие не обожгло». Сержант Джигунов аккуратно поднес зажигалку к Сергею, чтобы тот прикурил сигареты. Сергей осторожно втянул в себя воздух, но тут же закашлялся и едва их не выронил. «Осторожней, факир!» Руденко похлопал его по спине, громкий хохот сержантов отразился от стен помещения. «Ну и как ощущение?» Бондаренко увидел, что взгляд у Сергея рассеялся. «Поплыл уже, да?» Затянувшись повторно, Сергей вновь закашлялся, но на этот раз меньше. «Прикольно. Вот так-то, Рябинин!» Бондаренко привычно поджег сигарету. «Говорил я тебе, зря не куришь!» Сигарета в армии — лучший лекарь от стресса. Выкурил сигарету и сразу легчает. А то копишь в себе напряжение, тогда срыва недалеко. «Не, вообще-то он правильно делает», — протянул Жигунов. «Я уж 5 километров с трудом пробегаю. Сколько раз уж пробовал бросить, ничего не выходит. Так что лучше не начинать». «Да иди ты, Жигун!» Бондаренко попробовал возразить Жигунова, но задумчивый голос Руденко прервал их обоих. «Послушай, Факир, ты за все эти месяцы не получал личных писем, а ведь с твоими способностями на гражданке легко бы уже переплюнул Кощея». Заметив, как брови Сергея чуть сдвинулись, он уверенно протянул. «Так чего, у тебя не было девушки?» Рассеянно глядя над головой Бондаренко, Сергей протянул. «Да была». «Врёшь, поди, хиромант!» Бондаренко толкнул его в бок. «Докажи». Сунув руку за пазуху, Сергей молча вытащил из кармана черно-белую фотографию, на которой был снят вместе с Катей. «Красивая». Рассмотрев фотографию, Руденко передал её Жигунову, который присвистнул. «Так почему же не пишет?» На губах у Сергея мелькнула улыбка, он оперся спиной о стену. Его мутный взгляд опустился под ноги. Сидящий на валуне отвернулся от камеры и какое-то время молчал перед тем, как опять посмотреть на нее. «В течение первых 4 месяцев в армии я никому не рассказывал о своих чувствах Кате, даже новому другу. Я хранил ее образ в своей голове как жемчужину, показывать которую не следует ни одному человеку. Однако в тот раз я не выдержал. Почему так случилось? Я думаю, виноваты в этом были, как не смешно говорить, сигареты. Они опьянили меня, и это позволило мне сбросить груз напряжения, что копился в моей голове на протяжении всех этих месяцев. В общем, я рассказал им о ней». Поднеся руку к пепельнице, опьяневший Сергей осторожно разжал ослабевшие пальцы, но его замутнённое никотином сознание сыграло с ним шутку. Один из окурков упал мимо банки. Сергей опустил руку вниз и опять приподнял сигаретный окурок. «Такие дела», — произнес он спокойно и бросил окурок на дно металлической банки. «Выходит, она точно знает, что ты сейчас в армии?» Руденко, нахмурившись, обменялся с сидящими рядом сержантами взглядами. «Да, я ей написал на гражданке. Мой друг передал ей письмо через несколько дней после того, как меня привезли сюда. Но она все равно улетела в Америку». «Да», — тихий голос Сергея казался расслабленным. «Катя сильно обиделась. Она умоляла меня не идти сюда. Только я заортачился. Потом захотел помириться с ней, но уже не успел. Она укатила в Москву, а меня в тот же день и забрали. Так что, значит, я сам виноват в том, что все вот так вышло». Сержант Жигунов, все последние 10 минут мрачно слушавший голос Сергея, изумленно напрягся. «Ни хрена себе! Ты виноват? Ты же ей написал столько писем, а она не ответила!» «Катя просто обиделась», — повторил Сергей тихо. «Я никогда с ней так не вел себя, так что...» «Слушай, Факир!» — неожиданно перебил его Бондаренко. «Я одно не пойму. Если ты в самом деле все знаешь о будущем, почему ты заранее не увидел по вашим рукам, ну, своей и её, что у вас с ней вот так все получится?» «Потому что ее рук никогда не смотрел». «Почему?» «Я боялся». «Чего?» Жигунов и Руденко почти одновременно наклонились к нему. Обведя их плывущие лица рассеянным взглядом, Сергей поднял руку и посмотрел на нее. «Когда я смотрю на ладонь, я вижу все будущее, а не просто отдельные части. Представьте, что я обнаружил бы на ее руке, что через несколько лет она должна умереть, а ничего бы исправить не мог. Ну и как бы я потом жил?» Все сержанты нахмурились и какое-то время молчали. Наконец Бондаренко спросил. «Это что значит, все хироманты так поступают?» Он заметил непонимание в мутном взгляде Сергея. «Ну, не осматривают руки у близких». «Да нет, все зависит от человека». Сергей опустил руку вниз и расслабленно выдохнул. Человек на вершине холма машинально нахмурился. «В те минуты я мог бы им рассказать об отце, а конкретно о том, что прочел в его дневнике до того, как впервые открыл его книгу по хиромантии. Отец написал, что если когда-нибудь я решусь изучать хиромантию, то что мне ни при каких обстоятельствах не следует осматривать рук своих родственников, потому что в любом случае это принесет мне страдания. Большое или маленькое, но оно обязательно будет, потому что судьба ни одного человека не бывает безоблачной. Если не смерть, то болезни подстерегают любого. Отец не хотел, чтобы и я повторил его жизнь. Бросив взгляд на угрюмое море, рассказчик вздохнул. Все это я мог объяснить им тогда, но не стал это делать, потому что подобное было слишком уж личным. Еще с полдесятка секунд в темном классе висела тяжелая тишина. Наконец, наклонившись к Сергею, Руденко уверенно взял его за плечо и принялся говорить, как мужик к мужику. «Послушай, Рябинин, ты ее должен вернуть. Если у вас с ней настолько серьезно, то ты ее просто обязан вернуть!» По лицу у замка промелькнула гримаса. «Но пока ты на службе, не дергайся, знаешь, есть идиоты, которым любовь забьет голову, и они убегают домой, только хуже себе же и делают. Так вот ты, Рябинин, держись. 1,5 года пролетят незаметно, уж ты мне поверь. А когда дембельнёшься, сделай все, что угодно. Порви всех, кто будет стоять на пути, но верни ее, потому что если не сделаешь этого, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Такая любовь бывает нечасто. За нее надо бороться. Ты меня понимаешь?» «Ага», — тихо бросил Сергей.